Глава 16. В последней строфе баллады. Джейсон и Рик снова прошли через весь город и вернулись в лавку забытых карт. Солнце уже спустилось к горизонту. Старик ожидал их в кресле. Рядом недвижно лежал Талос. В помещении на сей раз пахло не ладаном, а гнилью и какими-то сильными духами. На всякий случай Рик принюхался, но аромат показался ему незнакомым. Доложив, что посылки доставлены по адресам, Джейсон потребовал от хозяина лавки подсказки. Собственно, за этим они и пришли. Старик глубоко вздохнул. Ему явно не понравилось, что ребята так быстро справились с поручением. «Ха-ха-ха! Похоже, вы и в самом деле местные. Но и местные, знаете ли! Других пошлешь, так они полдня плутают, да. Ладно. Что вы хотите знать?» «Только то, что обещано. Как найти комнату, которой нет?» «Ха-ха! Вы все еще убеждены, что ваши карты находятся там?» Старик покашлял и шумно сплюнул в таз полной воды. — Да, убеждены. — А вам не приходило в голову, что я мог солгать? — Только для того, чтобы вы согласились поработать на меня. Ха-ха-ха-ха! Противному старику ничего не стоит обмануть. А может, я все еще не оставил мысли найти эту комнату? Или что я продам свой секрет тому, кто заплатит побольше, а? — Я думал об этом, — сказал Джейсон, но пришел к выводу, что вы уже слишком старый для того, чтобы отправляться на поиски. А продать? У вас и так есть что продавать. К тому же в пункте не так много желающих покупать кота в мешке. Ха-ха! Хорошо сказано, острый язык. Кота в мешке. Нет, мне это нравится. Рик опасливо покосился на Талоса, шевельнувшего хвостом. Крокодил сидел на привязи, но это ничего не значило. — Да, юноша, ты прав. Я действительно слишком старый. Я устал. Я хранил этот секрет так долго, что теперь это уже не имеет никакого значения. Вам приходилось слышать балладу о влюбленных? Вспомнив уличных музыкантов, мальчики кивнули. — Ну да, конечно, — продолжил старик. — Здесь, в пункте, все ее знают. Так вот, я думаю, что подсказка кроется в последней строфе баллады. Ха-ха-ха-ха-ха! Мальчики вскочили, готовые умчаться. — Но будьте осторожны! — крикнул им вслед старик. — Потому что, думая, будто последняя строфа — это путь, по которому следует идти, я и устроил пожар в доме жизни. Едва за ребятами опустилась занавеска, тут же поднялась другая, над дверью в небольшую комнатку, откуда вышли Обливия Ньютон и ее сопровождающий. — Фу! Я чуть не умерла от этого запаха! — рассердилась Обливия. На лице старика появилось презрительное выражение. — Ты слышал, Талос? — прохрипел он, почесывая крокодила между глаз. — Этой женщине не понравились твои апартаменты. Обливия подошла к входной двери, осторожно приподняла занавеску и вздохнула всей грудью. «Воздуха!» — воскликнула она. Талос забил хвостом, явно недовольный. «Ха-ха! Не советую делать резких движений!» — предупредил хозяин лавки. «Видели ребят? Что скажете?» Обливия кивнула. «Это они, но их должно быть трое, недостает девчонки». Сестры-близняшки того, что поменьше. — Сестра-близняшка острого языка. Ха-ха! — повторил за ней старик. — Его зовут Джейсон, Джейсон Ковенант. А другой, Рик Баннер, сопляк из приморского городка, сын рыбака. — Поосторожнее в выражениях, жрица, — предупредил старик. — Мы с Талосом тоже дети рыбаков, не так ли, дорогой? Крокодил распахнул пасть и громко защелкнул ее. — Они украли у меня карту из-под самого носа, — пожаловалась Обливия. — Я так не думаю, — заметил молодой египтянин. — Судя по тому, что мы только что слышали, они все еще ищут ее. — А тебя никто не спрашивает. — Ха-ха! — усмехнулся старик, с удовольствием наблюдая за их перепалкой. — Ну и ну! Жрица истеричка и человек, который мнит себя очень сильным. Знаешь, Талос, об этом можно будет вспоминать как о самом интересном событии года. Хозяин лавки не мешал гостям пререкаться еще некоторое время, а потом хлопнул в ладоши. Вам не хватает организованности, а также пары туфель для женщины, если хотите поспешить за ребятами. Острый язык и бесстрашное сердце убеждены, что карта находится в комнате, которой нет. И они отправились на ее поиски. Обливия взглянула на него с недоумением. — Ты хочешь сказать, что дал им верную подсказку? Клянусь богами Верхнего и Нижнего Египта, эти иностранцы не понимают ни одного иероглифа. Сколько раз повторять это? Нет никакой подсказки, потому что комната, которой нет, не существует.